Глава вторая. Не впадайте в крайности. Анализ современных диет. Сложно не есть после 7 вечера. С таким режимом вечерние походы в рестораны бессмысленны. А когда рука тянется к жареному, тут же звонит Маргарита. Она чувствует, когда я хочу согрешить. Андрей Малахов. Несмотря на то, что чудесных способов похудеть, как я уже сказала, нет, люди по сей день не оставляют попыток найти ту единственную и неповторимую диету, которая сделает их стройными едва ли не мгновенно. Поиски эти привели к тому, что в наше время существует безумное количество диет, каждая из которых преподносится ее разработчиками чуть ли не как панацея. Неудивительно, что у простого человека голова идет кругом. Как же выбрать из всего многообразия ту самую правильную и наиболее эффективную диету? Диету, которая позволит добиться максимального эффекта с минимальными затратами сил и нервов. Безусловно, это сделать нелегко. Всем желающим доступны горы информации по различным диетам, но человеку неподготовленному не всегда легко разобраться, в чем же особенность той или иной диеты и насколько она будет эффективна. Часто бывает так, что человек подсаживается на очередную новомодную диету, но очень быстро понимает, что придерживаться ее, ох, как непросто. Да и эффект не столь внушителен, как обещали авторы методики. Более того, некоторые диеты, придуманные скорее коммерсантами, чем врачами, могут не только не принести реальной пользы, но и причинить ущерб здоровью. Согласитесь, очень обидно потратить кучу времени и нервных клеток, а в итоге не только остаться со своими килограммами, но еще и получить проблемы со здоровьем. Чтобы вам было легче ориентироваться в этом поистине безбрежном море методик, программ, систем питания и сделать правильный выбор, давайте совершим вместе небольшой экскурс в мир современных диет. Обещаю. Вас ждет много интересных открытий. Несмотря на то, что диет имеется огромное количество, все их можно разделить на несколько типов по преобладанию или ограничению в них тех или иных компонентов пищи. На самом деле, все современные диеты были придуманы давным-давно. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Так что все новейшие диеты – представляют собой лишь более или менее удачные модификации ранее известных диет. Их просто приспособили к современным продуктам и условиям жизни. Итак, первый тип диет. Диеты с умеренным понижением энергетической ценности. Суть проста. Вам предлагается уменьшить потребление калорий. Обычно в начале программы назначаются диеты, энергетическая ценность которых меньше расхода энергии на 600 килокалорий. Питаясь таким образом, вы можете потерять в течение первого месяца приблизительно от 2 до 6 килограммов. При этом, чем больше вы весили изначально, тем больше килограммов вы сбросите. Переносятся подобные диеты достаточно хорошо, особенно если человек морально готов к некоторому дискомфорту. И если нет медицинских противопоказаний, можно снизить калорийность еще больше. При низкокалорийной диете энергетическая ценность рациона составляет менее 800 килокалорий в сутки. Тут можно сбросить 10-20 килограммов в течение первого месяца. Но учтите, что подобные диеты переносятся гораздо труднее. Ведь в большинстве случаев суточный пищевой рацион менее 1200 килокалорий воспринимается организмом как голод. Применять эти диеты следует только людям, имеющим ИМТ, индекс массы тела, о котором мы поговорим ниже, больше 30 кг на метр квадратный. Кроме того, нужна очень сильная мотивация, потому что, как я уже говорила, переносить их в течение нескольких недель очень непросто. Да и контроль врача просто необходим. Непременной составной частью подобных диет должно быть содержание в них белка из расчета от 0,8 до 1,5 граммов на килограмм идеальной массы в сутки. Кроме того, необходимо полноценное восполнение витаминов, минеральных веществ и жирных кислот за счет поливитаминных комплексов и БАДов. Иногда возможна временная полная или частичная замена обычной пищи специальными продуктами в виде коктейлей, супов, брикетов и тому подобное. Минус низкокалорийных диет в том, что нередко при их использовании могут возникать побочные явления. Наиболее часто отмечаются слабость, быстрая утомляемость, снижение трудоспособности, головокружение, неустойчивый стул, запоры, поносы или их чередование, сухость кожных покровов и выпадение волос, расстройство менструального цикла, обострение подагры, желчекаменной болезни, артериальной гипотонии, различные вегетативные расстройства, неустойчивое настроение, раздражительность, тревожность, депрессивные состояния. Еще одна существенная проблема – нестойкость достигнутого результата. Дело в том, что при уменьшении энергетической ценности пищи снижается и скорость основного обмена веществ. Следовательно, постепенно замедляется процесс снижения массы тела. А когда вы завершаете такую диету и начинаете питаться так же, как и раньше, основной обмен еще довольно долго остается сниженным. Получается, что количество поступающей энергии оказывается существенно больше потраченной. Поступившие в организм калории сжигаются медленно. В итоге вы очень быстро восстанавливаете потерянные килограммы, а то и набираете лишние. Еще один тип диет – диеты с ограничением жиров. Идея простая. Раз главной причиной увеличения массы тела является отложение излишнего жира, нужно ограничить поступление в организм жирных продуктов. При умеренном ограничении главным образом уменьшается до 26-30% поступления суточного энергетического рациона животных жиров. Соотношение животных и растительных жиров в рационе должно быть 1:1. То есть доля жиров животного происхождения по отношению к физиологической норме сокращается. Существует мнение, что растительные жиры активизируют липолитические процессы в организме и способствуют мобилизации депонированных липидов, то есть жиров. На этом принципе основана унифицированная диета, предложенная Американской диетологической ассоциацией Unified Diet. Некоторые авторы Шиц, Орниш предлагают диеты с резким ограничением жиров, когда за их счет обеспечивается лишь 10% суточной энергетической ценности пищи. При этом общая энергетическая ценность пищи остается высокой, то есть количество поступивших калорий не ограничивается. Книга Орниша «Ешь больше, весь меньше», вышедшая в 1993 году, была продана в количестве около 2 миллионов экземпляров. Автор рекомендовал употреблять в пищу бобовые, соевые продукты, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи практически в неограниченном количестве. А мясо, продукты с высоким содержанием жира, алкоголь исключить из своего рациона. Более того, при этой диете рекомендовалось заниматься еще и физическими упражнениями, которые, конечно, дополнительно сжигали поступившие калории. Как вы сами понимаете, долгое время такую диету выдержать очень трудно. Кроме того, при длительном использовании подобных диет начинает страдать функция кишечника. Возникают запоры, развивается холестаз и, как следствие, образовываются камни в желчном пузыре. Кроме того, может развиться дефицит жирорастворимых витаминов, остеопороз, а также другие виды нарушения обмена веществ. Словом, тоже вариант не слишком приятный. Полная противоположность диетам с ограничением жиров – диеты, в которых рекомендуется, наоборот, увеличивать содержание жиров в рационе. Одна из широко известных диет Роберта Аткинса как раз предлагает употреблять жирного побольше. В 1972 году вышла его книга «Новая революционная диета доктора Аткинса», которая выдержала множество переизданий и была продана общим тиражом больше 15 миллионов экземпляров. Что интересно, Аткинс не первым додумался до этой диеты. Еще великий врач древности Гиппократ рекомендовал при ожирении использовать жировую диету. Главная идея подобных диет заключается в том, что при резком ограничении углеводов, содержащихся в пище, организм, чтобы обеспечить себя энергией, начинает сжигать жир из жировых депо. Помимо жиров в такой диете должны присутствовать в достаточном количестве и белки, но углеводы практически полностью исключаются. Аткинс утверждал, что за месяц на его диете человек может похудеть до 6,5 кг. Казалось бы, такие диеты являются выходом из положения для людей, которые не могут жить без мяса и жирненького. Быстрая потеря веса, вкусная еда. Что еще нужно? Ешь сколько хочешь и худей с удовольствием. Но не все так просто, и организм обмануть не удается. Диеты с повышенным содержанием жиров и одновременным резким ограничением углеводов приводят к расстройству обмена веществ. Они могут назначаться только здоровым людям и на короткий срок. Кроме того, переносятся они все же не так легко, как представляется на первый взгляд. Дело в том, что резкое ограничение углеводов приводит к появлению быстрой утомляемости, снижению трудоспособности, головокружению и обезвоживанию организма. Между прочим, сам автор этой диеты Роберт Аткинс страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 72 лет. И главное, сам Аткинс страдал ожирением. Перед смертью он весил 116 килограммов при росте 180 сантиметров. Безусловно, диета Аткинса – очень удачный коммерческий проект, и его последователи тщательно скрывают неприглядный факт биографии своего учителя. На экспериментах с жирами диетологи не остановились. Очередь дошла и до углеводов. И здесь появилось два противоположных течения – ограничение и увеличение углеводов в рационе. В диетах с ограничением углеводов на их долю обычно приходится лишь 25-30% энергетической ценности суточного рациона. Наиболее жесткие ограничения углеводов были в уже упомянутой диете Аткинса. В первые две недели пациенты могли получать лишь по 20 граммов углеводов в сутки. Затем постепенно доля углеводов увеличивалась и достигала 70 граммов в сутки. И так на всю жизнь. На первом этапе лечения масса тела быстро уменьшалась, но не за счет жировых отложений, а за счет гликогена в мышцах, который восполнял недостаток глюкозы в организме, а также воды. Уменьшение содержания воды в организме приводит к снижению массы тела, так как сама вода обладает большой молекулярной массой, но объемы при этом практически не меняются. Если сравнивать низкоуглеводную и низкожировую диеты, то для достижения быстрого эффекта предпочтительнее первое. К тому же она не оказывает вредного влияния на сердечно-сосудистую систему, но только в первые месяцы лечения. Уже через год разница в результатах лечения по той и другой диете практически незаметна, то есть эффект их приблизительно одинаков. Еще одно из направлений данного типа диет заключается в резком ограничении потребления углеводов с высоким гликемическим индексом без снижения их общего содержания. Из пищевого рациона в таких диетах исключается сахар, мед, варенье, конфеты и другие сладости. Замены им являются фруктоза, аспартам, ксилит, сорбит и другие аналогичные продукты. Ярким представителем этого направления является французский диетолог Монтиньяк. В основе его диеты лежит разделение всех углеводов на хорошие и плохие. Основное значение придается так называемому гликемическому индексу углеводов, то есть способности повышать уровень гликемии по сравнению с самой глюкозой, индекс которой принят за 100. Индекс плохих углеводов более 50, а хороших менее 50. Соответственно, разрешаются продукты, у которых низкий гликемический индекс – огурцы, помидоры, капуста, свежие фрукты, бобовые, грибы, салат, гречневая и овсяная каши. При этом ограничивается свекла, картофель, бананы, виноград, белый хлеб, не рекомендуется манная и рисовая каши. Основной идеей Монтиньяка является поддержание гликемического индекса под контролем. Если индекс продуктов превышает 50, то создается угроза отложения жира. На самом деле теория питания Монтиньяка не нова. Ведь данная диета является по сути вариантом низкокалорийной диеты. Только вместо подсчета калорий высчитывается гликемический индекс продуктов. А высчитать его труднее, чем сосчитать калории, что осложняет составление пищевого рациона. Но при этом диета Монтиньяка позволяет снизить вес с пользой для здоровья, если, конечно, вы согласны практически всю оставшуюся жизнь провести с калькулятором в руке, высчитывая гликемический индекс продуктов. Однако нужно помнить, что проведенные исследования показали, при соблюдении разных диет как с низким, так и с высоким гликемическим индексом, но с одинаковой калорийностью продуктов, достигается аналогичный результат. Другим направлением диет, осуществляющих контроль содержания углеводов в пище, являются диеты с увеличением содержания их в пищевом рационе. Подобного рода диета была предложена Орнишем, и ее я уже кратко описала выше. Диета была предназначена для пациентов с ишемической болезнью сердца и имела ярко выраженную вегетарианскую направленность. Позднее подобные диеты были предложены Шиц и Гринвуд-Робинсон, но они носили более мягкий характер. В диетах этих авторов за счет углеводов покрывалась суточная энергетическая потребность только на 65-70%, то есть они были более разнообразными и лучше переносились. И все же такие диеты не рассчитаны на длительное применение. Они не сбалансированы и требуют дополнительного приема витаминов и белковых добавок. не обошли вниманием диетологи и белки. В некоторых диетах сделана ставка на увеличение в пищевом рационе продуктов, богатых белками, с одновременным сокращением в суточном рационе углеводов. Разновидностью высокоуглеводной диеты является средиземноморская диета. Она основана на повышенном содержании в рационе медленно усваиваемых углеводов в виде овощей. При этом исключаются жирные молочные продукты и жирные сорта мяса. Особенно показана такая диета людям с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, например, в диете «Зона» ее автор, доктор Барри Сире, предложил увеличить содержание белков в рационе до 30% при одновременном сокращении углеводов до 40%. Сидя на этой диете, можно быстро потерять вес в течение первых 2 недель. Затем темп снижения массы значительно замедляется. Из-за этого и конечный результат, в общем-то, не впечатляет. Более того, приятная в первое время диета, ведь не ограничиваются жиры, придающие пище приятный вкус, в скором времени начинает доставлять дискомфорт. Организму становится недостаточно энергии в связи с малым поступлением углеводов. В итоге человека ожидают апатия, снижение работоспособности, подавленность. Все перечисленные односторонние диеты эффективны и вполне имеют право на существование, если применять их недолго. Обычно процесс снижения массы тела проходит по следующему сценарию. В первый месяц удается сбросить 5-10 кг, но затем вес перестает снижаться или этот процесс резко замедляется. Человек разочаровывается, бросает диету и быстренько наедает потерянные килограммы. Даже если выдержать год на такой диете, результаты вряд ли порадуют. По данным американских исследователей, при диете Аткинса в среднем масса тела снижается через год на 3,9%. При диете Орниша на 6,2%. А при диете Зона на 4,6%. Лишений немного, а толку чуть. Таким образом, предпочтение следует все же отдавать сбалансированным по отдельным ингредиентам диетам. Это позволит в большей степени предотвратить вредные последствия используемых диет с пониженной энергетической ценностью. Примером такого подхода является комплекс диет, приведенный в руководстве Modern Nutrition in Health and Disease, выпущенным в 1994 году. Содержание основных компонентов пищи в этих диетах приведено в таблице. Содержание основных компонентов пищи в диетах с пониженной энергетической ценностью. Содержание основных компонентов пищи в диетах с пониженной энергетической ценностью. Пищевые ингредиенты. Углеводы. Содержание нутриентов в диетах в граммах. 880 килокалорий, 109, 54%. 1200 килокалорий, 154, 51%. 1800 килокалорий, 249, 55%. 2250 килокалорий, 309, 55%. Белки. 880 килокалорий, 54 грамма, 27%. 1200 килокалорий, 60, 20%. 1800 килокалорий, 84, 19%. 2250 килокалорий, 107, 19%. Жиры. 880 килокалорий, 17 грамм, 19%. 1200 килокалорий, 40, 29%. 1800 килокалорий 54, 27%, 2250 килокалорий 65, 26%. Первая пара диет 880 и 1200 килокалорий используются на первом этапе снижения массы тела, а вторая пара 1800 и 2250 килокалорий в последующем, на этапе поддержания достигнутых результатов. Что еще используется в сбалансированных рационах? Прежде всего, необходимо ограничить употребление поваренной соли до 2-5 граммов в сутки. И кроме того, до 2 литров и более увеличить потребление воды, что позволяет нормализовать водно-солевой обмен. Благодаря этому уже в течение первой недели можно потерять от 3 до 5 килограммов, что значительно повышает мотивацию для продолжения программы снижения массы тела. Важным моментом любой диеты является режим приема пищи. Чешские ученые установили, что среди лиц, которые питаются 3 раза и менее в сутки, избыточный вес встречается в 50% случаев, в то время как при пятикратном приеме пищи всего в 28,9% случаев. В связи с этим лучше всего есть 4-5 раз в сутки. Какие же новые веяния, позволяющие успешно снижать массу тела, нам еще приготовили диетологи? В 1963 году Джин Нидетч создал общество под названием «Следящие за весом». Члены этого общества придерживались строгого режима питания и при этом подсчитывали баллы за каждый съеденный продукт. Хотя диета вообще не запрещала какие-либо продукты, все они были оценены в баллах, и участники программы получали свой максимум баллов, которые не могли преодолевать в суточном пищевом рационе. Программа позволяла некоторым лицам потерять до 30-50 килограммов. Но в целом потеря веса в течение года составляла всего лишь 4,5% от исходной массы тела. Нечто подобное представляет собой и распространенная в России кремлевская диета, которая уже стала терять свою популярность. Для достижения быстрого эффекта предлагается большое количество различных низкокалорийных и несбалансированных диет. Действительно, такие диеты позволяют довольно быстро снизить массу тела на 5-10 килограмм, но эффект, как и в предыдущих диетах, кратковременный и нестойкий. К таким диетам относится, например, нашумевшая голливудская диета, суточная калорийность которой в среднем составляет около 600-800 килокалорий. В дневной рацион включены яйца, говядина, птица и рыба, приготовленные без жира, нежирный творог, апельсины, грейпфруты, а также некоторые овощи. Резко ограничены соль, крахмалосодержащие продукты, хлеб, а жиры и растительные масла исключены вообще. Завтрак всегда состоит из 2 апельсинов, а также чашки чая или кофе. Применение голливудской диеты возможно в течение 2 недель 1-2 раза в год. При этом масса тела обычно уменьшается на 5 килограммов. Но опять же, после того, как человек отказывается от этой диеты, сброшенные килограммы быстро возвращаются. Другим видом низкокалорийной диеты является японская диета. Ее продолжительность составляет 13 дней. Из рациона полностью исключается сахар, соль, алкоголь, мучные и кондитерские изделия. Воду необходимо пить в неограниченном количестве. Кроме того, разрешенные продукты нужно употреблять в строгой последовательности. И если соблюдать эти две диеты долго, можно достичь солидных результатов. Масса тела у некоторых людей снижается на 20-30 килограммов за 3-4 месяца. Цифры серьезные, что и говорить. Но проблема в том, что удержать достигнутый результат очень трудно. После отказа от диеты примерно в течение одного года человек прибавляет 30-50% от потерянной массы. Ну и сидеть на таких диетах долго значит подвергать свое здоровье большой опасности. Нередко наблюдается голодный кетоз, сухость кожи, выпадение волос, а в 25% случаев развивается желчнокаменная болезнь. К популярным видам низкокалорийных диет относятся так называемые контрастные диеты или разгрузочные дни, которые назначаются обычно не чаще одного или двух раз в неделю. Их имеется большое количество, и подбираются они строго индивидуально, исходя из пищевых пристрастий пациента и возможных противопоказаний. Один день контрастной диеты позволяет уменьшить массу тела на 0,5-1 кг. Наиболее часто используют углеводные и белковые дни, реже – жировые. Разгрузочные дни обычно рекомендуют чередовать. Развитие медицинских технологий не стоит на месте, а вместе с ними идут вперед и диетологи. В последние годы появляется все больше программ питания, основанных на использовании приготовленных промышленным способом пищевых концентратов и консервированных смесей. То есть диетические продукты готовятся специальным образом. Человеку нужно лишь развести водой сухой паёк из пакетика и приготовить коктейль. Порции расфасованы. Количество калорий, белков, жиров и углеводов точно подсчитано. Так что желающему похудеть не нужно бегать с калькулятором к холодильнику. Однако долго их использовать большинство пациентов не могут. Кроме того, по завершении программы возникают порой неразрешимые проблемы с переходом на натуральное питание, сводящие на нет достигнутые результаты. Предполагается, что при использовании программы Ultra Diet Trim уменьшение массы тела составляет на первой неделе около 2 кг, а в дальнейшем по 1 кг в неделю. Правда, впечатляет не очень сильно. Кроме того, все искусственные диеты следует применять только после консультации и одобрения врача. К таким искусственным диетам относятся кембриджская диета, а также FitWell и евродиета, которые и представляют наибольший интерес. FitWell представляет собой оригинальную низкокалорийную программу питания с высоким содержанием белка, что обеспечивает условия для максимального расщепления жира. Примечательно, что программа создает ощущение сытости и позволяет за месяц уменьшить массу тела на 5-10 килограммов. Несмотря на то, что программа переносится в целом хорошо, могут возникнуть проблемы у больных с почечной патологией. Евродиета была создана французским врачом Бернардом Пиноном и группой компании «Евродиет». В настоящее время продукция компании прошла успешные клинические испытания в Институте питания и разрешена к применению на территории России. Компания создала богатый ассортимент диетических продуктов – супы, десерты, коктейли, омлеты, плитки, макаронные изделия и так далее. Блюда готовятся очень быстро и просто. Продажа продуктов осуществляется через сетевой маркетинг, а само проведение диеты осуществляется только под контролем врача. Курс евродиеты – 40 дней. Недостатков у этой диеты несколько. Во-первых, человек все время чувствует себя голодным. Наесться диетическим супом из пакетика довольно сложно. Во-вторых, вкусовое качество продуктов оставляет желать лучшего. В-третьих, не каждому по карману покупать спецпродукты. И, наконец, диета дает весьма скромные результаты. Снижение массы тела в год на 4-6 кг. Еще один минус всех подобных диет – невозможность использовать их сколько-нибудь долгое время. А когда диета заканчивается, у человека возникают серьезные проблемы с переходом на естественное питание. Да и результат быстро сводится на нет. Неудивительно, что искусственные диеты в последнее время теряют свою популярность. В лабораториях теперь не только готовят продукты, но и определяют, что полезно для человека, а что вредно. Еще в 1980-х годах был предложен диагностический лабораторный тест для выявления пищевых продуктов, влияющих на клетки крови, лейкоциты и тромбоциты. Кровь человека помещают в пробирку с пищевыми экстрактами и наблюдают за тем, как клетки контактируют с пищевыми веществами. Если размер кровяных клеток меняется, значит, данный продукт является источником накопления жира в организме, и его нужно исключить из рациона. Чуть позже методика была зарегистрирована в Великобритании под названием Nutron Test, а затем была модифицирована в России. У нас она получила название гемокод. Анализ проводится с помощью оригинальных аппаратов – хемилюминометров. Эти аппараты использовались раньше для выявления лекарственной непереносимости. В результате проведенного теста дается список разрешенных и запрещенных продуктов. Вот, в общем-то, и все. Если очень верить в чудеса науки и эффективность данного метода, его вполне можно применять. Обычно советы по питанию составлены грамотно, и при их выполнении не похудеть просто невозможно. Но я хочу сказать, что серьезной научной базы по данным методам нет. Широкомасштабные клинические исследования также не проводились. Более того, химический состав крови человека постоянно изменяется. Анализы у одного пациента, взятые в разные дни, могут существенно отличаться. То есть в один день жирное мясо ему будет полезно, от него толстеть он не станет, а через неделю все наоборот. Еще одно новомодное чудо – похудение по группам крови. Этот метод также полностью лишен какой-либо научной базы. В его основе лежит предположение, что четыре группы крови сформировались у человека в процессе эволюции в зависимости от особенностей питания. То есть у каждого генетически заложен набор пищевых продуктов, который полезен для человека с определенной группой крови. Набор полезных продуктов обычно очень широк, поэтому подобрать подходящие продукты нетрудно. Жаль только, что эффект от этой диеты незначительный – 2-5 кг или вообще отсутствует. Не мудрено, что шумиха вокруг похудания по группам крови постепенно затихает. Одно из самых известных и популярных у нас в стране направлений в диетологии – раздельное питание. Крупнейший его представитель – американский врач-гигиенист, почетный доктор медицины, натуральной гигиены, философии и литературы Герберт Шелтон. Согласно Шелтону, практически все продукты питания лучше усваиваются только при раздельном их употреблении. В связи с этим нельзя одновременно есть белковую и углеводную пищу, так как первая переваривается в кислой среде, а вторая – в щелочной. В случаях, когда в желудочно-кишечный тракт поступает смешанная пища, пищеварение будет нарушаться, так как кислоты и щелочи нейтрализуют друг друга. В методике Шелтона имеется много очень рациональных советов по организации правильного питания, в связи с чем она и нашла себе немало сторонников. Но теоретические основы этого направления не прошли проверку временем. С позиции современной физиологии и химии они совершенно лишены какого-либо смысла. Однако, несмотря на ошибочность предположений Шелтона и других сторонников раздельного питания, эта методика нередко дает хорошие результаты. Дело здесь в рациональном подходе к режиму питания и правильному выбору продуктов. При раздельном питании человек вынужден во время одного приема пищи употреблять только определенные продукты. Соответственно, за один раз он съедает меньше, чем обычно. Таким образом, не возникает переедания. Кроме того, человек вынужден внимательно относиться к выбору продуктов. Он подходит творчески к составлению своего индивидуального рациона и довольно быстро привыкает к определенному стилю питания. Ну и, наконец, методика раздельного питания рекомендует употреблять низкокалорийные продукты. Энергетическая ценность питания снижается, что, как вы сами понимаете, ведет к потере лишних килограммов. Как видите, несмотря на многообразие диет, остановить свой выбор на какой-либо одной сложно. Все они имеют довольно ощутимые минусы. И главный недостаток – практически все они рассчитаны на кратковременное применение. А это значит, что в течение месяца или двух вы мучаете себя, полностью перестраивая свое питание, лишая организм целого ряда необходимых веществ, голодая и испытывая постоянный стресс. В итоге избавляетесь от нескольких килограммов, а потом за полгода набираете их снова. И стоило подвергать свой любимый организм таким испытаниям ради нулевого результата? Очевидно, нет. Я считаю, и практика показывает, что я абсолютно права, достигнуть надежного, долговременного результата с помощью хитроумных диет невозможно. Для того, чтобы похудеть, необходимо полностью изменить свой образ жизни. Похудение – это целый комплекс мероприятий, и проводиться они должны в течение всей жизни человека. Только тогда можно не только избавиться от лишнего веса, но и избежать возвращения ненужных килограммов. Свою систему я не называю диетой, потому что это гораздо больше, чем диета. Это система мер, которые гарантируют снижение веса и удержание его в нужных рамках в течение всей жизни. Моя программа – это комплексный подход, который позволяет человеку без вреда для здоровья измениться и внутренне, его сознание, и внешне, его оболочка. И только через любовь, прежде всего к себе, обрести гармонию со всем миром.